Глава четвертая. «Селим! Селим!» Мальчик, кравшийся по уступу утеса, вздрагивает от неожиданности. Селим узнает голос Силтанет. «Где ты? Гляди наверх, там меня увидишь!» Над крутым обрывом у Куры стоит Чинара. В густых ветвях ее сквозят яркие пятна алого с голубым. Это пестрые одежды кабардинки. «Силтанет!» «Тсс, молчи! Ни звука! Молчи, алмаз души моей! Если друг или этот глупый Сандро увидят нас здесь, мы пропали. Влезай ко мне!» Ветви дерева крепки, как клыки дикого кабана. Лезь смело на верхушку, не бойся ничего. От этого «не бойся» Селим вздрагивает. «Если бы я родился трусом, земля поглотила бы меня», — роняет он, кладя руку на рукоятку маленького кинжала. «Полно, полно! Силтанет не хотела тебя оскорбить, горный орленок. У нас в Кабарде только и родятся такие. Недаром ты сын Али Ахферды, да?» Девушка протянула свою тоненькую, смуглую руку и похлопала Селима по плечу. Селим нахмурился. Он признает в себе настоящего джигита, и одобрение девчонки, женщины, далеко не лестно ему. Но Силтанет не девочка, не женщина. Силтанет, по мнению Селима, такой же обрек, наездник и умница, как самый ученый Алим. Он улыбается от ее похвалы и самодовольно покусывает губы. Силтанет смотрит пристально на него. «Селим, ты истинный друг Силтанет? Скажи без утайки одну правду», — помолчав минуту, спрашивает она. «Как перед лицом Всевышнего, Силто? Слушай, мы оба из Кабарды. Друг взял нас оттуда обоих. Обоих вместе приручала нас княжна Нина. И оба мы рвались на родину назад. Силто, научился Селим любить тебя за эти 2 года как сестру? Да, как сестру. Потому что, Силто, ты точно принесла кусочек нашего неба, леса и гор в твоих черных очах. В тебе любит свою удалую родину Селим. Разве ты мне чужая? Нет, нет, ты мне сестра. Настоящая сестра, Силто. О, как ты говоришь мудро и сладко, но слушай. У джигита Абрека слово вяжется с делом. Наши отцы учили так своих сыновей. Ты должен доказать мне свою дружбу и преданность, Селим, брат мой». Черные глаза девушки стали вдруг непроницаемыми и глубокими. Зеленые листва чинары бросают мелкую тень на побледневшее лицо Силтанет. Она придвигается ближе к своему товарищу и шепчет. «Еще так недавно Силтанет была счастлива, как птичка в мае, Селим. Силтанет была богата, ее обокрали. Она узнала горе. Кто? Кто тебя посмел обидеть, сестра сердца моего? Скажи, и кинжал Селиму заступится за тебя». Мальчик вспыхивает. Смуглая рука его хватается за кинжал. Он готов сейчас броситься на обидчика, той, с кем пролетело его недолгое детство. Лицо Силтанет принимает лукавое выражение. В глазах ее вспыхивает недобрая усмешка. Вспыхивает и гаснет. Губы складываются в трогательную кроткую улыбку обиженного ребенка. «Синеглазая девочка обижает Силтанет», — говорит она. «Как? Это белоголовая Даня? Тебя? Тебя, сильную орлицу кабардинских гор? Девчонка Дани, черноокая Силтанет? Да как же она осмеливается тягаться с нею?» А Силтанет уже шепчет снова. «Ты подумай только, радость и пламя моего взора! Подумай только, златоокий орион души моей! Когда не было девчонки с ее золотой игрушкой, когда не было ее глупой кукольной рожицы и этой арфы, все восторгались Силтанет, все любовались Силтанет. И пела, и плясала Силтанет, и на чаангуре играла. И все слушать приезжали, и все хвалили. А нынче только и разговору, что о синих глазах да о золотых струнах, сама стыхала. У, ненавистная! Пришла и унесла всю радость у Силтанет. Обокрала Силтанет у Руска, обокрала!» И злые редкие слезы брызнули из черных глаз и потекли по лицу юной кабардинки. Селим весь встревожен, душа его в смятении. Он не может видеть грустную свою подругу. Он берет ее руки, сжимает в своих и лепечет полной жалости, сочувствия и тоски. «Сердце мое, скажи Селиму, что надо, что бы он сделал? Все по-твоему будет. Будет, что не прикажешь, Селтанет. Хочешь, выкраду из-под носа у них арфу и сброшу ее с утеса в куру. Хочешь? Что пользы, бросишь одну, купит другую. Разве не слыхал? Учителя пригласил друг, чтоб занимался музыкой с белоголовой. А ты вот что, радость очей моих, ты вот что!» И, прильнув к уху мальчика, Селтанет шепчет ему, волнуясь, сверкая глазами. «Ты и я, мы двое знаем только тайну зеленой сакли. И ее тоже знаем, и ее не боимся. Она опять вчера звала меня на восходе и опять просила высвободить. С собой сулила взять. Богатство, золото много обещала за это. И еще обещала мужа, первого бея во всей Лезгинии, во всем Дагестане. Да полно! Не так проста, Селтанет. Не хочет она быть рабой, женой Лезгина или простого кабардинца. Хочет Селтанет важной госпожой сделаться, блистать при дворе русского царя. Хочет всех затмить своей красотой, а потом в кабарду вернуться знатной, важной. Глядите, мол, все, что из нищей девочки стало. Так не польстится на такие посулы, Селтанет. А та польстится. Той белоголовой, только бы отсюда выбраться, я знаю. Здесь ей все едино, что птица в клетке. Ну так вот и надо помочь ей свести знакомство с зеленой саклей. Понял меня, мой яхонт? Заключает свою речь Селтанет. Селим молчит. Только грудь его вздымается высоко под серым сукном бешмета. Вспоминается ему зеленая сакля, белоголовая девчонка, враг Селтанет и строгое запрещение друга проникать в тайну сакли. Он вздрагивает. Селтанет улавливает его колебания. Ядом полны ее слова, когда она говорит. «Ты боишься? Ха, джигит!» «Я?» Гордо выпрямляется тоненькая фигурка, сверкают черные глаза. «Ты верно забыла, что я, как и ты, из кабарды!» Звучит надменный ответ Селима, помолчав же прибавляет. «Сделаю все для твоего счастья, Селто, сестра моя по племени! Клянусь тебе Аллахом, клянусь!» Щелк, щелк, щелк, заряд за зарядом, белая с черными кружками цель вся уже пестреет от пуль. Князь Андрей обучает стрельбе питомцев Нины. Сандро с нахмуренными бровями и закушенной губой метко, почти без промахов, попадает в цель. Он немного волнуется, как и Селим. Что же касается Валя, то он представляет из себя чудо спокойствия и по обыкновению мажет, по словам князя Андрея. «Нет, мальчуган, ты куда героичнее с циркулем и масштабом, нежели с винтовкой или револьвером», смеясь, замечает он. «Ну, конечно», — соглашается Валентин. «И я утешаю себя мыслью принести пользу человечеству, сидя за письменным столом в кабинете. Браво, Валь, браво!» Под развесистыми ветвями старого каштана Люда дает девочкам урок французского языка и рассказывает о Викторе Гюго, какой это был великий гений. «Он бессмертен и будет таковым до скончания мира», — звучит голос Люды. Даня, задумавшаяся, унесшаяся куда-то помыслами вдаль, мечтает. «Бессмертие, слава — это так прекрасно и редко. Может быть, то и другое ждет и меня?» А друг, и Люда, и Маруся, Гема — все они такие плоские. Они не понимают меня, не ценят. Не могут понять, что Даня не как все они, что она особенная, талантливая. Да, она умрет и зачахнет в этом ужасном, глухом, тихом гнезде. «Даня?» — будет девочку неожиданный вопрос Люды. «В котором году умер Виктор Гюго?» «В котором?» «Ну да, повтори, я только что сказала. Ты опять мечтаешь, Даня? О чем?» Щеки девочки вспыхивают. «Сказать?» «Сказать им всем громко, в голос, о том, как далека она, Даня, от них, какая она особенная, талантливая, избранная душа. Но разве они поймут?» И Даня молчит упрямо. «Ах, эти уроки, эти нотации! Нет, она должна вырваться на волю к прежней, праздной, счастливой, довольной жизни. Полной бури, красивой бури, успеха, славы и грез. Ночь. В спальне девочек тихо, совсем тихо. Луна-красавица заглядывает в комнату, а кругом такая томительная духота. Дани не спится. Весь вечер она играла нынче. Ее арфа стонала и плакала, как никогда. Все гнездо слушало ее, завороженное игрою. И только друг, княжна, подошла и сказала: «Довольно». Так сухо, коротко, точно отрезала. «Довольно. Нужно прежде хорошенько выучить ноты, теорию, чтобы быть настоящей артисткой. По слуху играть нельзя». Даня оскорбилась. Потом думала сердито и долго опять о том же. Все об одном. Ну да. Она завидует мне. Завидует, как Асилтанет. Весь вечер черные глаза татарки не покидали ее лица. И всякий раз, как встречалась с ним взором Даня, угодливо, ласково, затаив что-то темное в своей глубине, они улыбались ей. Княжна Нина говорила в тот же вечер с тетей Людой. И Дане удалось подслушать эти слова. Даня тщеславна. И с большим самомнением вдобавок, упаси Боже, захваливать ее и льстить. Мы ее только погубим этим. Ага, вот оно что. Досадно им, что она, Даня, такая талантливая и юная. Она, Даня, а не друг, не эта требовательная, строгая и суровая княжна. Мысли вихрем закружились в голове девочки. Недобрые, мучающие, трепетные мысли. А тут еще эта ночь, душная, знойная, вся насыщенная ароматом роз. Неожиданно чья-то белая фигура обрисовывается в лунном свете. «Ты не спишь, Розан, души моей?» И черные глаза Асилтанет впиваются, не мигая, в лицо Дани. «Можно посидеть около тебя?» «Сидите, если вам не скучно». «Скучно? С тобой? Нет, видно, ты не знаешь моего сердца». Это ничего, что сердито подчас бывает, Асилтанет. Душа у нее, как у горной голубки. А мысли насквозь она читает в сердце твоем. В моем сердце? Даня поднимается на локти и насмешливо улыбается. При бледном свете ночника ее хорошенькое личико кажется таким поэтичным, нежным. Асилтанет смотрит на товарку, невольно любуясь ею. Потом говорит шепотом, наклоняясь к самому лицу Дани. Душно полевой гвоздики среди тюльпанов и роз. Хочется на волю бирюзовым глазкам. Хочется жить свободно, как жилось до сих пор. О, Асилтанет это знает. Все знает. Знает, что красоточка Джаным тоскует по шумной веселой жизни. Что душеньке синекой иначе бы следовало пожить. Нельзя запирать соловья в клетку. Нельзя рыбу вынуть из воды. О, Асилтанет понимает, отлично понимает и помочь хочет, и может помочь красавице. Сначала Даня слушает одним ухом, небрежно, тупо. Можно ли довериться словам льстивой татарки, словам завистливого врага? Но мало-помалу шепот Асилтанет захватывает ее. Она, эта Асилтанет, действительно точно читает в мыслях и душе. Что-то похожее на надежду просыпается в уме девочки. Может, и хочет помочь? Чем же вы можете мне помочь, Асилтанет? Теперь уже нет насмешки в голосе Дани. Надежда окрыляет ее. Вместо ответа татарка кладет на плечи Дани свои тонкие смуглые руки. Ты веришь княжне? Любишь ее? Спрашивает она так тихо, что ее едва-едва можно понять. Даня покачивает головою. «Нет. По-моему, она собрала здесь всех вас для того, чтобы люди говорили, как добра княжна Нинабек Израил. Но она недобрая, нет. Если губит, душит таланты. Мешает жить другим и пользоваться радостью и успехом. Да, да. В одной твоей мысли больше мудрости, нежели во всем существе Асилтанет. Кто наградил тебя ею, певчая птичка?» Глаза Асилтанет принимают льстивое выражение. Потом она шепчет еще тише, едва-едва слышно, таинственно. Нинабек Израил не только злая, но и жестокая. Она мучит людей. Мучит? Слово срывается так громко с губ изумленной Дани, что Силтонет испуганно зажимает ей рот. Молчи, разбудишь девочек, молчи и слушай. Ты слышала вой в день праздника? Да, упавшим голосом срывается с губ Дани. Это из зеленой сакли, что у обрыва, в кустах дикого виноградника. Об этой сакле и о той, что в ней томится, нельзя говорить. Но я и Селим, мы знаем. Мы видели все, открыли тайну княжны. Знаешь ли, кто заперт там? В глазах Дани страх, смешанный с любопытством. Там томится взаперти одинокая узница, понимаешь? Одна великая, славная, отмеченная самим Творцом душа. И ее, могучую, сильную орлицу, умеющую читать в сердцах людей и в их мыслях, навеки схоронила от них в зеленой сакле княжна Бек-Израил. Голос Силтонет звучит торжественно, тонкая рука протянута вперед, глаза ярко горят в полутьме. Хочешь убедиться в истине, душенька? Хочешь увидеть ту несчастную? Хочешь? Силтонет сведет тебя с ней. Нестерпимая жуть наполняет сердце Дани, жуть и любопытство. Первое сильно, второе еще сильнее. Она борется со своими мыслями, со своим желанием. Таинственным, странным, сказочным кажется ей окружающий мир. Приоткрыть хоть немного его таинственную завесу, вот к чему нестерпимо влечет теперь Даню. И колебание недолго царит в ее душе, страх побежден. «Великая душа, значит, талантливая, да? Говори же, Силтонет. Как ты, как ты? Ты умеешь заставлять петь золотые струны, ангел, избранный Всевышним. Но ты должна увидеть ее сама и узнать все, все до капли. Но почему же она стонет и кричит? Дикий Джейран, и тот будет кричать, если его посадить на цепь в неволю», — таинственно отвечает Силтонет. «Тогда веди меня к ней. Одна не могу, надо позвать Селима. Беги же за ним. Сейчас, солнце мое, звездочка изумрудная, ароматный ландыш долин, сейчас. А ты накинь скорее платье, пока Силтонет даст знать Селиму». Ночь длится, полная сказок и грез. Тихо плещет под обрывом кура. Она как будто на что-то жалуется, как будто на что-то ропщет. Замерли в гордом покое отдаленные горы, тишина. Три невысокие фигуры скользят вдоль галереи, спускаются в сад. Впереди Селим. Потайной фонарик спрятан у него под полой бешмета. За ним девочки Дани и Силтонет. «Если друг узнает, все пропало», — шепчет Селим. «Нас разъединят Силтонет. Ее запрут в Тифлисский институт, меня отдадут в пансион и не пустят в полк в наказание. Знаю. А тебя?» «Молчи! Кто ты, трусливая старуха или джигит?» — грозным шепотом роняет его старшая спутница. Потом, помолчав с минуту, обращается к Дане. «Здесь должен быть розовый куст. От него начинается спуск к куре в подземелье. Ты никогда не бывала под землей, горлинка северных лесов?» «Нет». «По ту сторону реки стоят развалины замка, ты видишь? От них расходится много таких ходов. Одна ветка его ведет в сад нашего гнезда, к зеленой сакле. Мы случайно с Селимом набрели на него. Друг ходит туда по другой дороге, по Чинаровой аллее, и прямо через дверь. Тише, не оступись, бери меня за полу бешмета. Теперь мы у входа». Чем-то затхлым обдает Даню. Она точно проваливается в какую-то яму. «Здесь подземная галерейка. Не бойся, голубка моя, азалия моя. Селим и я укроем тебя от страха». О, как сладок голос Силтонет. Неужели это она? Та же лукавая девушка, что полная ненависти, зависти и вражды следила за нею Даней. Ручной фонарь скупо освещает узкий темный проход под землю. Надо идти согнувшись, чтобы не стукнуться о земляной потолок головой. Точно в сказке или в средневековых романах Вальтера Скотта проносится в голове Дани. И она осторожно ступает за своими спутниками по узкому длинному коридорчику. Минута, еще минута, целая вечность в этих минутах, и кажется, нет им конца и счета. Вдруг остановка, дверь. Селим с трудом поворачивает ржавую ручку. Со скрипом растворяется она на старых петлях. Сноп яркого света ослепляет Даню. Невольно зажмуриваются глаза. Она делает усилия, широко раскрывает их. Небольшая комната, убранная с комфортом, почти роскошью в восточном вкусе. Огромная висячая лампа спускается с потолка. Яркий свет ее падает на ту, что стоит посреди сакли. Сухая фигура, бронзовое морщинистое лицо, клочья седых волос из-под съехавшего с головы покрывала. Взгляд горящий, пытливый, мрачный. Какие-то искры безумия вспыхивают в нем, вспыхивают и гаснут. По седой голове и морщинам она, эта жуткая, безобразная на вид женщина, почти старуха. Но в глазах сосредоточена таинственная, ушедшая внутрь себя жизнь. Эти глаза молоды на диво и горят ярким огнем. Отталкивающая внешность, страшные глаза. Даня с трудом делает над собой усилие, чтобы поднять взгляд на женщину. Какой необыкновенный наряд у старухи. Смесь пестрых цветов, ярких, как у цыганки. И монеты, ожерелье без счета на сухой жилистой шее. Селтонет первый выступает вперед. «Привет и дружбу несу к тебе, милостью Аллаха, тетка Лейла Фатьма. И от Селима тоже», — почтительно вставляет мальчик, прикладывая по восточному обычаю руку к сердцу, устам и лбу. Женщина не отвечает ни одним словом. Глаза ее впиваются в Даню, как два клинка, как две острые колкие иглы. «Кто эта прекрасная незнакомка с синими небесами в очах?» Глухим голосом на татарском наречии спрашивает она Селтонет. Селтонет что-то быстро-быстро объясняет по-татарски. Даня не понимает ни слова, хотя чувствует, что говорится про нее. Глаза той, кого зовут Лейлой Фатьмой, жгут ее своим черным пламенем, и ей снова делается невыносимо жутко. Селим стоит, как вкопанный у порога, скрестив руки на груди. Селтонет смолкает. Женщина еще с минуту пристально глядит на Даню, потом протягивает к ней костлявую высохшую руку. «Это ты, девушка, беседуешь каждый вечер с ангелами?» — говорит она ломаным русским языком. «Как?» — растерянно переспрашивает, недоумевая Даня. «Ты заставляешь петь золотую штучку? Я видела тебя не раз из окна моей сакли. Хорошо поет она у тебя. Никто из наших девушек в ауле не сумел бы играть так сладко. Сам Творец вкладывает звуки в персты твои». Костлявая рука женщины ложится на белокурую головку. Черные глаза старухи впиваются в синие звезды Даниных глаз. Мудрая головка, светлый взгляд благоухающего цветка. Клянусь, девушка, твоя судьба великая и славная. Румянец обжигает щеки Дани, заливает ей лицо. Сердце сладко и больно замирает у нее в груди. Знакомый огонь тщеславия разливается по жилам. Теперь уже страшная, безобразная женщина не кажется ей больше ни страшной, ни безобразной. Она глядит так ласково в синие глаза девочки и шепчет на своем ломаном, но все же понятном для Дани языке. Лейла Фатьма видит за гранями прошедшего и будущего. Лейла Фатьма все знает. Твои глаза плакали недавно. Ты потеряла близкое существо. Ты и себя потеряла, белая горлинка. Белая горлинка очутилась в гнезде сизых голубей. Тесно в нем, жутко. А золотая штучка, что поет так сладко, и людские похвалы, и богатство, и слава манят, манят. Уходи же, Гурия, уходи, белый цветок северных садов, уходи отсюда. Не жить тебе в нашей глуши, в тени чинаровых и каштановых садов. Тебя зовет слава, далеко, высоко зовет. Верная тебе, сказала Лейла Фатьма, верная, юная роза Горийской долины. Женщина смолкла, молчит, глядит на Даню. Теперь искорок безумия и помину нет в ее глазах. Взор ее пронзителен, глубок и как-то колок. Селтонет и Селим тоже замерли в молчании и не сводят с нее глаз. Даня вся трепещет, вся дрожит. Кто она, эта старуха? Колдунья? Или, быть может, пророчица? Кто бы ни была она, но как верно определила она ее, Данину, судьбу. Да, не ей, Дани, отмеченной талантом прозябать здесь, в этом тоскливом, скучном гнезде. И, не помня себя, захваченной снова тщеславием душой, она бросается к прорицательнице, хватает ее за руки и шепчет горячо, страстно: «О, верните меня к прежней, счастливой жизни, Лейла Фатьма! Верните мне славу, шум и успех! Я чувствую, вы сможете сделать это, можете, знаю! О, сделайте это, сделайте это!» Молчание. Только слышно, как трепетно дышит грудь Селима, да шумно вздыхает Селтанет. «Селим и я укроем тебя от страха. О, как сладок голос Селтанет!» Лейла Фатьма молчит и смотрит. Смотрит. О, эти глаза! Какая в них жуткая таинственная глубина! Потом Лейла Фатьма говорит, сначала глухо, затем все явственнее, слышнее. «У старой орлицы срезаны крылья, но они скоро снова подрастут. Взмахнет ими старая орлица и улетит далеко, и белую юную позовет за собой. Скажет юной: „Пойдем, девушка, научу тебя тому, что дано только избранным“, и поднимет старая юную высоко на крыльях над землей и даст ей славу у людей и бессмертие, и могучую силу. А имя ее прославят от Тифлиса до Гуниба, от Карталины до чеченской и дагестанской страны. И будет она знатна, велика и богата. Будет, будет, будет». Непонятный порыв охватывает Лейлу Фатьму. Ее глаза мечут пламя. Ее голос, хриплый до этого, теперь звонок и высок. Костлявые руки подняты над головой у Дани. Уверенностью и мощью веет от невзрачной фигуры. Словно преобразилась она, и Даня преобразилась так же. Прежнего страха в ней уже нет. Бесспорно, ясновидящая перед нею. И если все то, что говорит она, правда, то... Шаги у стены Сакли прерывают мысли Дани. «Это друг, я узнаю ее походку», — восклицает Селим. Селтанет хватает Даню за руку, увлекает ее за собой. «Скорее, скорее, прочь отсюда, прочь!» «Сюда, сюда!» — шепчет Лейла Фатьма, распахивая низко расположенное над полом оконце. Под окном темнеют розовые кусты. Первая прыгает Селтанет, за нею Даня и Селим. Вихрем проносятся все трое по Чинаровой аллее, кидаются в дом. Через 5 минут девочки лежат, каждая в своей постели. «Ты слышала, что говорила она? Ты слышала, что ждет тебя, белая роза?» — спрашивает Селтанет, льстиво улыбаясь, и глядит на Даню. С минуту длится молчание. Потом Селтанет приподнимает голову от подушки и говорит снова: «И верь мне, бирюзовая, Лейла Фатьма сумеет тебя сделать счастливой, верь!» «Нинабек Израил, ты опять пришла мучить меня?» «Тетя Лейла Фатьма, опомнись! Разве дочь твоего брата желала тебе когда-нибудь зла?» — говорит спокойно Нина. Обе они стоят друг против друга. Лицо старшее вызывающее мрачно. Глаза горят нездоровым огнем. Черты молодой полны жалости и снисхождения. Месяца 3 тому назад Нина ездила в аул Бестуди. Ее вызвали туда соседи, ее покойного дяди Наиба, брата ее отца и тетки Лейлы Фатьмы. В предместье Хаула, среди роскошной горной долины, лежит усадьба последней. Лейла Фатьма осталась одна в ней хозяйкой над всем. Лейла Фатьма всегда отличалась странностями с детства, отказалась от замужества, вела замкнутую жизнь. Ее считали чародейкой в Дагестане, к ней ездили богатые уздени и беки гадать свою судьбу. Она им показывала их прошлое, предвещала будущее. Она была богата, унаследовав от отца табуны коней и овец после смерти брата и выхода замуж младшей сестры Гуль-Гуль. Но жадность к еще большей наживе не давала ей никогда покоя. Эта жадность была ее болезнью, мукой, бременем и постоянным бредом. В последнее время стали замечаться странность Лейлы Фатьмы. Она не спала ночей, закапывала деньги и драгоценности в землю. Ей все казалось, что слуги и приезжие гости хотят ее обокрасть. Часто слышался ее плач по ночам, похожий на вой горной чекалки. Соседи написали княжне Нине о состоянии дочери Наиба. Та немедленно приехала в Бестуди и увезла тетку к себе, лечить ее в своем джаваховском гнезде. Небольшой домик в углу сада, похожий на хорошенькую лезгинскую саклю, со всеми удобствами был предоставлен Лейле Фатьме, дочери покойного Наиба Мешидзе. Домик весь утопал в зелени дикого винограда и выходил окнами в сад. Лейла Фатьма пользовалась относительной свободой. Нина заходила за ней утром и вечером, когда все было тихо в гнезде, и они гуляли по окрестностям горе. Нина сама носила обеды и ужины тетке, заботилась о том, чтобы у нее не было ни в чем недостатка, и лечила ее душевный недуг. И строго-настрого запретила всем в гнезде беспокоить больную, ходить к ней, даже близко подходить к ее домику. Припадки старой татарки, благодаря бдительному уходу племянницы, ее терпению и ласке, делались все реже и реже. Страшный вой полубезумной женщины уже не повторялся так часто, как прежде. Нина торжествовала. Восстановившееся душевное спокойствие Лейлы Фатьмы радовало ее. И вдруг сегодня Нине пришлось увидать снова горящие глаза и возбужденное лицо несчастной, свидетельствующее о новом припадке безумия. «Зачем ты мучишь меня, негодная девчонка?» шипящим голосом, сжимая свои костлявые узловатые руки в кулаки, говорит она. «О, тетя, зачем ты такая подозрительна? Верь мне!» «Молчи! Заперла Лейлу Фатьму, как узницу, лукавая уруска, заперла и думает сладкая жизнь в тюрьме! Но ты свободна, тетя Лейла, уезжай отсюда, если хочешь!» «И уеду! Вот пройдет джума!» «Пятница, праздник у татар, и уеду!» «Горы давно тоскуют по Лейле!» «В горы уеду. К ним. Душно у тебя, душно. На волю просится душа. Была свободной и умру свободной», вспыхивая, как девушка, затрещала старуха. «А лечиться, тетя, лечиться?» «Лечиться, ласточка, вели другим. Аллах меня вылечит, а не люди. Да, так-то, так-то». Голос Лейлы Фатьмы срывается, растет и грозит перейти в вой. В ее обычный ужасный вой. Нина колеблется. Ее душа в смятении, она борется. Ей жаль оставить тетку на произвол судьбы. А еще более жаль пугать детей гнезда этими страшными припадками, особенно ночью. К тому же теперь Лейла Фатьма настолько здорова, что не нуждается совсем в ее уходе. Может быть, горы и воздух родного аула довершат остальное и вылечат несчастную вполне. И долго... Мучительно продумав свою думу, Нинабек Израил своим твердым голосом говорит: «Поезжай с Богом, куда хочешь, тетя. Я больше не задерживаю тебя».